390. Урусвати знает, что большинство людей переходит в тонкий мир, отягощенный земными привычками. Урусвати не однажды во время полетов в мир тонкий усматривала, как явленные добрые люди строят свой быт по образу земного. Можно поражаться, что новые условия нисколько не вдохновляют к новому заданию. Но среди пережитков можно заметить поучительные. Так люди, чрезмерно заботившиеся о своих земных болезнях, продолжают те же рассуждения и в тонком мире. Они привыкли принимать многие лекарства и не могут представить себе, что эта сторона им не нужна. Они изобретают пользование химизмом атмосферы, но жаль, что этот принцип они не приносят с собою при новом воплощении. Удивительно, что земные врачи не обращают внимания на химизм атмосферы. Они советуют чистый воздух, или морской, или горный, но не исследуют явные химизмы, которые разнородно наполняют низкие земные слои. Не говорю о ядовитых испарениях, которые могут легко быть наблюдаемы, но имею в виду высшие химизмы, которые могут быть изучены на основании астрохимии и астрологии. Нужно начать эти наблюдения, и терапия примет особый облик. Нужно удостовериться в мощи астрохимических излучений. Мы изучаем эту область, и сферы тонкие дают особые возможности. Но и земные люди могут приобщиться к этой области. Необходимо лишь малое допущение, но земные привычки — первые враги всяких допущений. Мыслитель советовал ученикам иногда спросить себя, не лишил ли я себя чего-то?